Как зовут вон ту девушку? Wie heißt das Fräulein da? Inge Huber, она студентка. Inge Huber, sie ist Studentin. Очень серьезная. Sehr ernst. Прилежная. Fleißig. И очень хорошенькая. Und sehr hübsch. В каком институте учитесь, что вы изучаете? Was studieren Sie, Fräulein Huber? Педагогику и психологию. Pädagogik und Psychologie. Я буду учительницей. Ich werde Lehrerin. А где вы учитесь? Und wo studieren Sie? В Венском университете. An der Wiener Universität. Могу я взять ваш адрес? Kann ich Ihre Adresse haben? Да, с удовольствием дам. Ja, bitte, gern. Переулок Иоганна, 4. Johannesgasse 4.